Деление с остатком. «Все, с меня хватит. Иди на последнюю парту». «Это мне, практикантке. И никаких тебе больше уроков. До контрольной недели. Устроила тут дом отдыха». «Дальше детям. Всем встать. Сесть. Смотреть на доску. Пишу. 22 разделить на 3. Ты. Вот ты. Отвечай быстро. Сколько?» «Считай, я говорю. Ну что молчишь? Я тебя спрашиваю или нет? Не знаешь?» «Стой!» — распустила Нюни. Ишь, обрадовалась. «Добренькую прислали. Пусть она будет подольше. Я покажу вам добренькую. Я вам покажу подольше. Теперь ты. Поднимайся. Ответ знаешь? Что застыл? Я тебя спрашиваю или нет? А ну смотри на доску. Будешь считать или нет? 22 разделить на 3. Что? Тоже язык отсох?» «Это нечестно, нечестно. Она не дает им подумать. А ну, давай, поднимайся. 22 разделить на 3, быстро. Ответ. Не знаешь. Теперь ты. Ответ. Молчишь? Стой со всеми». Плачут. Уже 7 человек. Господи, милостивый, сколько же будет 22 разделить на 3? Вот. Полюбуйся, как ты их научила. Это кажется снова мне. Ни один не смог 22 разделить на 3. Добренькой нравится быть. Добренькие никогда ничему не научат. Они только все портят, добренькие. Ишь, радовались они. А теперь стоят и ревут. Нечего было радоваться. Всем сесть. Открываем тетради. Начинаю заново объяснять. Пишем тему на новой странице «Деление с остатком». Итоговое обсуждение по практике. Я не жду ничего хорошего. Но моя наставница неожиданно заявляет. Я поставила 5. Не мой вопрос. Живость, занимательность и все такое. Методику знает. Но фантазия... Фантазии слишком много. Слишком. Сомневаюсь, чтобы такая осталась работать в школе. Не задержится. Нет. Да и школе такое не нужно. Но я все-таки задержалась. Лет примерно на 20. Так получилось.